посмотрев на него пристально, и обратился к бедуинам. «Вот, друзья, ваш спутник. Вспомните, как в этой же пустыне много лет назад я спасал вас от преследовавших вас врагов, в каком диком ужасе были вы тогда, и как ваши следы укрыла буря, намывшая непроходимые холмы песка между вами и преследователями. 10 лет вы не могли разорвать связи со своими темными врагами, ненависть и страх вы посылали в ответ на их зло, и потому-то они и держали вас в своей власти крепче железных канатов. Только следующие 10 лет научили вас простить ваших врагов, и, наконец, последние 5 лет раскрылись ваши сердца, как широкие ворота любви. Любовь пролилась из них, и вы простили и благословили ваших мучителей. Теперь перед вами стала последняя черта самоотвержения любви. Верните ей сына зла. За этим я вас сюда и вызвал. Иди, друг, верный конвой охранит тебя. Призывай силу мою к себе на помощь во все время пути и жизни в уединении. Обратился и к всаднику. Думай не о трудностях этой минуты, не о тяжелом дне, когда твои страсти раздирают тебя и мешают тебе видеть что-либо, кроме самого себя, но думай, что вся жизнь твоя до сих пор, когда ты казался себе могучим, не дала тебе ни одного часа радости. Думай, как тебе понять, что такое радость, и в первый же раз, как ты ее испытаешь, ты прорежешь непроходимую для злых пропасть. Радость ведет к победам любви, а злое уныние – к упорству воли. Упорство же воли – меч зла. Этот меч не может разить там, где живет радость. Ни слова не ответил человек. Сидя высоко на мехаре, окруженный своей стражей на маленьких лошадках, он был похож на преступника, ведомого на казнь. Так был зол его взгляд. Такое безнадежное отчаяние выражала вся его фигура. И сделал знак рукой, бедуины поклонились ему по-восточному, молча окружили всадника на мехаре, поехали рысью вправо, огибая сад, и исчезли так же неожиданно за лесом низких пальм, как и появились. Постояв несколько времени и все время пристально смотря вслед исчезнувшей группе, и тронул своего мехаре, повернув неожиданно для меня круто влево. Только теперь, когда мы двинулись снова в путь, я отдал себе отчет в своем поведении во все время встреч. Я должен был себе признаться, что и на этот раз наблюдал, а не действовал в том смысле, как учило меня Евангелие серого дня жизни в общине, то есть быть и становиться. Я переживал очень ярко все чувства несчастного, заблудившегося в жизни человека, но я не нес ему из себя той силы самообладания, которую я сам же понял, как действенную силу помощи, дающую возможность встречному гасить себе страсти, хотя бы на время встречи освобождаться от них. Почему же я не мог этого сделать, раз я понял, как надо действовать? Почему я не смог переливать в несчастную, страдающую душу своей энергии любви? И снова я сам себе дал ответ. Знать значит уметь, а я только знал, но не умел. Я забыл обо всем и обо всех, забыл время, пространство и место. Я все думал о бешеном всаднике. И теперь, Левушка, самое подходящее время для тебя вспомнить о задаче, что дал тебе флорентиец, и точно приняться за свою роль рыцаря подле Натальи Владимировны. Вдруг услышал я голос И. Я вздрогнул от неожиданности, посмотрел на моих спутников слева и справа, еще более удивился тому, что голоса И никто, очевидно, кроме меня, не слышал, и перенес все свое внимание на Андрееву. С первого же взгляда я понял, что Наталья Владимировна пережила встречу далеко не так, как я. Глаза ее блестели энергией, лицо было бледно, точно осунулось и похудело, губы были плотно сжаты, и вся ее обычно тяжеловатая фигура представляла из себя какой-то кулак силы. Иными словами, я не могу определить своего впечатления. Я воспринимал всю ее как заряженную пушку, из которой вырывались снаряды целым потоком. Ни о чем ее не спрашивая, я точно знал, куда летели ее снаряды, знал, что она посылала свои огромные духовные силы не только несчастному бешеному всаднику, но и всем его спутникам. Я преклонился перед ее духовным величием. Я понял, как была высока ее культура сердца и как никто и никогда не может проникнуть в святая святых другого человека, пока его собственное сердце живет манерой воспринимать встречного как конгломерат тех или иных качеств. Мы мчались еще минут 20, и перед нашими глазами стали вырисовываться контуры стен с башнями, за ними верхушки деревьев, кое-где крыши домов. Мне показалось, что мы подъезжаем к целому городу. Я никак не ожидал, что дальняя община расположена на такой большой территории. «Я здесь никогда не была, Левушка», — сказала мне Андреева. «Несмотря на то, что Али сам учил меня многому, что составляло запретную зону для других, он много лет подряд запрещал мне приближаться к этому месту. Я не могла понять, почему он налагал здесь свой запрет. Я никогда не спрашивала его об этом, так как давно поняла, что только обыватели рассуждают, получая те или иные указания учителя. Ученики же, получая их, знают, что им надо немедленно повиноваться и исполнять указанное. Сегодня я получила ответ на свой незаданный вопрос. Встреча, только что пережитая, разъяснила мне все. Мира в сердце, полной примиренности со своими собственными обстоятельствами, не было во мне до этой самой последней минуты. Сейчас, прочтя жизнь не только этого несчастного, запутавшегося добровольно в сеть зла, но и тех пятерых страдальцев, что послужили злу невольно, по неведению и принуждению, я нашла силу в своем сердце постичь закон мудрости в каждом явлении жизни человека. Горе и страдания невинных по всем видимым внешним признакам людей меня возмущали. И вообще весь путь людей в огромном большинстве идущих страданиями меня выводил из всякого равновесия. Я готова была всем и вся раскрывать свои объятия, желая всем и каждому помочь. Главное, чего я не понимала, мира не было во мне самой. И потому помощь моя сводилась к бунту, к вызову, к осуждению той или иной манеры действий людей, выше меня стоявших и обладавших всеми силами и возможностями помощи, как мне это казалось. И это главное открылось мне сейчас. Я поняла, что не всегда можно помочь человеку, потому что в нем самом лежит первое препятствие к помощи. Человек бывает так закрепощен в своих предрассудках, что считает свою, на свой манер понимаемую верность какой-либо дружбе, любви или вере, незабываемой, незыблемой истиной, величайшим светом и целью своей жизни, и такому упорно лично воспринимающему добро, лично воспринимающему всю жизнь человеку, вся остальная вселенная с ее законом жизни, кармой и следующими за ней по пятам закономерностью и целесообразностью, представляется мертвым хаосом, где на его долю выпадают незаслуженные им горести и муки. Али помог мне сейчас прочесть жизни только что встретившихся людей. Первый служил темным, отлично зная их цели и ища от них наград и возможности выхватить себе ряд ценностей жизни, как он их понимал. Устрашенный трудностью пути, подле Али он пожелал легкого достижения блеска, власти и богатства. Когда же понял, что у темных наука не только трудна, но еще страшна и ужасна, он бежал, обманул и дорого продал часть их дешевеньких секретов, которые ему удалось узнать. Час его расплаты с ними был бы более чем ужасен, если бы не милосердие И. Спасти его Али не мог, потому что в самом человеке нет больше ни одного аспекта чистоты, дорогу к которому был бы в силах расчистить Али. И поместит его в тайной общине, где живут только такие же несчастные, связанные с темными, но бывшие когда-то в белых ложах светлых братьев любви. Пять всадников, лица которых до сих пор хранят на себе следы пережитых ужасов, не могли быть спасены вовремя от злой силы, и старался сделать это много лет назад. У этих безумцев был еще один друг, которому они верили, чтили его своим старшиной и во всем следовали за ним. Старшина объяснил им однажды, что его вызвал великий духовный владыка, чтобы дать ему высокое посвящение. На самом же деле он отправился к темным. Обещал им привести пять новых рабов, если они откроют ему свои великие тайны. Путем огромных страданий, путем полного убийства в себе всех человеческих чувств, милосердия, доброты, любви, жалости, сострадания, он добыл у темных часть их тайн. Настало время уплаты. Он должен был привести к ним пять обещанных рабов, слуг беспрекословного повиновения всей шайки темных, по всему миру содержащей своих соглядатаев. Встреченные нами пять людей пылали верностью и любовью к своему старшине и предупреждал их через своих учеников о вероломстве их друга. Не один раз посылал он к ним гонцов, старавшихся раскрыть им глаза на истинное положение вещей. Наконец он нашел возможность сам увидеться с ними, рассказал им, что все призывы их друга ложь, что он завлекает их в ловушку, где их ждет гибель у темных. Но и личное свидание с И не помогло. То, что они в своем темном заблуждении называли верностью друг другу, заставило их служить темным по указанию их друга, якобы для его спасения. Страшный путь прошли несчастные, все больше и больше давая темным возможность овладевать ими, пока они на опыте не поняли, что были игрушками в руках изменника и отступника. Тогда, полумертвые от пыток и ужаса, они воззвали к И, моля его о смерти, если спасение для них уже невозможно. И милосердный И спас их. Как много надо сил сердца Левушка, чтобы человек понял истину и ее божественный закон, который наш дерзостный язык пытается судить, даже не понимая, о чем говорит.